Глава 9. Такая клятва дала мне чувство безопасности. Если уж свадьба неизбежна, то соглашусь. Что я теряю? К тому же я не собираюсь влюбляться и по-настоящему выходить замуж. Моя любовь к Страунку не умрет никогда. Так что, соглашаясь на союз с Колином, я ничем не рискую. Моя честь будет сохранна, как в швейцарском банке. Впервые я присмотрелась к Колину как к мужчине. Красив, ничего не скажешь. А в том одеянии, что он незаметно наколдовал нам, Колин был точь-в-точь знатный лорд. А если даже нам не удастся бежать, и Лассес настоит на нашей свадьбе, то у меня будет чертовски красивый муж. Впрочем, не стоит об этом даже думать. Не буду я плясать под дудку Лассеса. Слегка побалагурим в замке и отчалим. Удерем тем же путем, коим пришли сюда впервые. А там растворимся в толпе. Только знать бы, выпустили наших близких из тюрьмы. А то Колин никогда не простит себя, что не спас сестру и братьев. А у меня душа болит за Ника с Пашей. Отыскать было странно, — спохватилась я. «Зачем он тебе нужен?» — не понял Колин. «Узнать о судьбе твоих родных и моих друзей». «Думаешь, он уже кинулся выполнять задание братца? Небось, выплясывает где-то неподалеку». Вальс завершился, и началась мазурка. Тут я сдалась, понимая, что не справлюсь с пируэтами. Утянула Колина к стене. Принялась выискивать в толпе лицо Ластрана. Попутно поймала себя на мысли, что он немыслимо привлекателен. Вроде как с Лассесом схож, но намного благороднее. Без вальяжной надменности, без пафоса. Простой, будто обычный лорд, а не брат повелителя. Кажется, я понимаю Страунка, почему тот дружил с Ластраном. Я бы тоже с удовольствием заручилась его дружбой. Сколько ни вглядывалась, Ластрана не было. Зато нарисовался Лассес. Искал нас. Жаль, что нашел. «Вот вы где, мои дорогие гости!» — расцвел он улыбкой. «Не гости, а пленники», — поправила его я. «Зачем же так грубо, леди Лина?» Он ничуть не оскорбился, хотя в глазах мелькнуло неудовольствие. «Это не грубость, а факт. Он меня раздражал. Вам следовало отпустить нас незамедлительно». «Но я не отпустил!» Он театрально развел руками, мол, что хочу, то творю. «Я волнуюсь за друзей. Пока мы здесь танцуем, они томятся в неволе». Лицо Лассеса вытянулось в гримасу удивления. «Почему это так заботит вас, милая леди? Я же сказал, что Ластран займется этим вопросом». «И когда это случится?» — я скрипнула зубами. «Сразу. Не успели мы об этом поговорить, как Ластран отправился в тюремный замок». «Оставил бал ради дел?» — несказанно удивилась я. «Таков мой брат». Лассес усмехнулся. «Ничего не откладывает на потом». «Но ведь бал в самом разгаре». Я была приятно удивлена поступком Ластрана. «Да, моя дорогая леди Лина, Ластран слишком ответственный. Впрочем, а вот и он». Лассес завидел брата в окружении вьющихся возле него девиц и помахал ему. Ластран в ответ многозначительно кивнул, и Лассес тут же озвучил мне его послание. «С вашими друзьями уже все в порядке. Они на свободе. Ластран вернулся и дал знать, что все сделал. Так что вам, леди Лина, не о чем волноваться». «Спасибо. Я была благодарна». «Тогда не откажете мне в танце?» — огорошил он. «Впрочем, это невежливо. Нужно спросить вашего кавалера». Надо же, вспомнил об этикете. А ведь до этого вел себя так, будто Колина нет рядом. Лассес развернулся к нему и поинтересовался. «Могу ли я пригласить вашу невесту на танец?» Колин замер с волнением на лице. «Он боится, что меня куда-то уведут или что я не справлюсь с танцем?» Я одобрительно кивнула ему, мол, все будет в порядке, а сама зашептала Лассесу. «Предпочту вальс. В полонезах и мазурках я не сильна». Колин посторонился, чтобы мы могли выйти в центр зала. «Вальс!» — скомандовал Лассес. Музыканты пару секунд выждали, а после раздалось соло скрипки, к которому присоединились голоса виолончели, клавесины и арфы. Это была чарующая мелодия, одна из прекраснейших, что мне доводилось слышать. Лассес умело повел меня по паркету, а сам принялся докучать разговорами. «Леди Лина, вы очаровательны настолько, что глаз не отвести». «Благодарю, сир, но прекратите вгонять меня в краску. Оставьте комплименты тем дамам, которые нуждаются в них». «А странный язычок, но от этого еще более желанно», — подытожил Лассес. «Приходится защищаться», — честно призналась я. «А то вам кажется, что я доступная девка для ваших прихотей». «Ну», — неопределенно протянул он, не отрицая, что я попала в яблочко. «Зачем так грубо? Я уважаю вас. Но при этом не гнушаетесь делать неприличные намеки». «Отчего же неприличные? Все присутствующие дамы позавидовали бы вам». «Я? Не все». «Да, я заметил. Но я умею покорять женские сердца». «А я умею топтать мужские», — выдохнула я. «Посмотрим, кто кого?» — подначил он. «Не хотелось бы сводить наше общение к банальному соревнованию. Раз так, то внесу ясность в происходящее». Видимо, ему наскучило словоблудие. «Чтобы вы более четко понимали происходящее, сообщаю. В ближайшее время вы станете женой лорда Колина, и как только обретете статус замужней женщины, махом перекочуете в свиту моих фавориток. Я с нетерпением буду ждать ночи, когда вы станете моей». «Этого никогда не будет». Я попыталась вырваться. «Не устраивайте сцены, не привлекайте к себе внимания», велел он, больно стиснув мое запястье. Пришлось вновь влиться в ритм вальса. «Разве не ясно, что вам не избежать моей постели? Так зачем капризничать?» «Нет уж». Я была зверски зла. «Это вам не ясно, что я никогда не стану вашей». Лассес скрипнул зубами и пошел ва-банк. «Если так, то я убью вашего жениха и его семью». Я аж не сразу поняла смысл его слов. «То есть? Он-то здесь при чем? И уж тем более его семья. При том, что если он дорог вам, то вы не попробуете бежать и послушно выйдете за него замуж. Это позволит мне, не нарушая этикета, сблизиться с вами. Ведь незамужняя леди вызовет кривотолки при дворе. Так к чему мне такие сложности? С незамужними очень много проблем, но это не наш с вами случай». «Тогда я никогда не выйду замуж», — зло вдохнула я. «Тогда мне придется убить вашего жениха», — обронил Лацис, заставив меня ужаснуться. «Все же я смертельно опасна для Колина, но он не желает даже говорить об этом. Выходит, я все же обязана стать его женой, чтобы спасти. Превратности судьбы очень раздражали. Выход один — связаться с нашими, и если все попаданцы в сборе, срочно перенестись в наш мир. Тогда не будет ни свадьбы, ни смерти Колина, ни грязных приставаний Лациса. Только что делать с угрозой Лациса относительно побега? Ведь он ясно сказал, что если сбегу, то он убьет Колина и его семью».